Молодость Василия Буслаева. Как во славном, во великом Новегороде жил Буслай до 90 лет. 90 лет, да зуба во рту нет. С Обсковом он не вздоривал, с Новым городом не спаривал, с мужиками со новгородскими поперек словечка не говаривал. Живучи, Буслай состарился, а состарившись, приставился. После веку его долгого оставалось его житье, бытье, все имение богачество. Оставалась матера-вдова, матера Мамельфа Тимофеевна. Оставалось чадо милое, дитя любимое, молодой Василий сын Буслаевич. Будет Васенька 7 годов, отдавала матушка родимая матера-вдова Мамельфа Тимофеевна обучать его во грамоте. Грамота ему в наук пошла. Присадила Васеньку пером писать, и письмо ему в наук пошло. Отдавала пению учить церковному. Пение ему в наук пошло. А и нет таких певцов у нас в целом славном Новегороде, супротив Василия Буслаева. Как пошел тут Васенька по городу, стал по улочкам с ребятами побалывать. Шуточки нелегкие пошучивать. За руку ли дернет, ручку выдернет, за ногу ли хватит, ножку выломит. В голову ударит, голова с плеча. Приходили мужики новогородские к матерой-вдове Мамельфе Тимофеевне, приносили жалобу великую на того Василия Набуслаева. «Ай, честна вдова Мамельфа Тимофеевна! Ты уйми-ка свое чадо милое, дитя любимое, молода Васильюшку Буслаева. С нашими со малыми ребятками шуточки он шутит нехорошие, побивает смертью напрасную. Не наполнить будет нам ребятушек. Не уймешь Васильюшки Буслаева, будем унимать всем новым городом». Сгоним Ваську вниз под Волхово, сбросим Ваську прямо в Волхово. Дождалась чада милого, матера-вдова Мамельфа Тимофеевна, стала молодца журить, бронить. Не журить, бронить, на ум учить. Чадо ты мое, дитя любимое, молодой Василюшка Буслаевич, а и что же ты по городу уродствуешь? Жил Буслай до 90 лет, а ни с кем до смерти не перечился. В твои годы не имел и 100 рублей, а имел дружину, добрую, хоробрую. У тебя же нет ни братьей, ни дружинушки. Долго ли обидеть добра молодца? Прибрал бы себе дружинушку, было бы с кем попротивиться. За те речи Васька принимается. Я тебе, де, матушка, послушаю. Сам садился на ременчат стул, ярлыки писал до скоропищеты. Кому хочется досыта есть и пить, тот ступай к Василию на широкий двор. На широкий двор, да на почестен пир. Ярлыки привязывал ко стрелочкам, стрелочки стрелял по Новогороду, сам наваривал до пива пьяного, сам накуривал до зелена вина, расставлял чины сереть двора, опускал в них чару 1,5 ведра. Чарочки да приговаривал. Кто поднимет чару единой рукой, выпьет чару на единый дух, будет тот Василию милый друг. Будет, милый друг, названный брат. Как пошли тут люди грамотные, со той церкви сособорные, стали стрелочки нахаживать, ярлыки на стрелочках прочитывать. Жалует, зовет Василий на почестен пир. Собирались увалами, что овалами да перевалами все идут, и старые, и малые, все валят к Василию на широкий двор. Увидал Василий из окна ребят, говорит себе да таковые слова: «Не наполнить будет пиво пьяного, не насытить зелена вина». Брал червленый вяз в 12 пуд, соходил к ребятам со красна крыльца, говорил ребятам таковые слова: «Кто поднимет чару единой рукой, выпьет чару на единый дух, да истерпит мой червленый вяз, мой червленый вяз во буйну голову, тот поклон поставит, да и в дом взойдет. Будет милый друг мне и названный брат». Как тут больший тулится за среднего, средний тулится за меньшего, а от меньшего то и ответа нет. Вон идут и старые, и малые. Сами говорят промеж себя: «Не упито будет, не уедено, а навек увечье нажито». Как бежит навстречу Костя, новоторженин, опрошает на бегу ребят: «Были ли у Васьки на честном перу? Какого у Васьки упили? Какого у Васьки уели?» «Мы не упили, не уели, мы навек увечье нажили. Сам куда бежишь, куда спешишь?» Не дает ответа Костя новоторженин. Он одно бежит, одно спешит. Прибегает к Ваське на широкий двор, размахнул на чане зелено вино, зачерпнул во чару полтора ведра, воздымает чару единой рукой, выпивает чару на единый дух. Поскорехонько и во второй-то раз. Воздымает чару единой рукой, выпивает чару на единый дух. Поскорехонько и в третий раз. Только поднял чару зелена вина, подскочил к нему Василий, стал опробывать. Бил червленым вязом в буйну голову. Устоял детина, не ворохнется, синь кафтан на плечах не колыхнется, желтые кудри на головушке не тряхнутся, полна чарочка в руках не всплещется. «Окатил меня ты, Васенька Буслаевич, окатил мне ретиво сердце, взвеселил мне буйну голову. Уж ты дашь ли мне опохмелитеся?» Брал его Василий за белые руки, целовал в уста сахарные, проводил во горницу столовую. «Будь же ты мне, Костя, милый друг! Будь мне, милый друг, названный брат!» И садил его он за дубовый стол, за дубовый стол дава большой угол. И кормил, поил его он досыта. В те поры было, в то времечко, увидали мужики новогородские, что бежит навстречу им Потаня, хроменький. Говорят Потане таковые слова: «Не ходи, Потаня, на почестен пир!» Не дает ответа им Потанюшка. Он одно бежит, одно спешит. Правой ножкой то припадывает, левой ножкой то прихрамывает. Из-под рученьки присматривает. Прибегает к Ваське на широкий двор. Размахнул на чане зелено вино. Зачерпнул во чару полтора ведра. Воздымает чару единой рукой, выпивает чару на единый дух. Поскорехонько и во второй-то раз. Воздымает чару единой рукой, выпивает чару на единый дух. Поскорехонько и в третий раз. Подскочил к нему Василий, стал опробовать. Бил червленым вязом по хромым ногам. Устоял детина, не ворохнется, синь кафтан на плечах не колыхнется, желтые кудри на головушке не тряхнутся, полна чарочка в руках не всплещется. Говорит детина Васеньке Буслаеву: «О, катил меня ты, Васенька Буслаевич, взвеселил мне буйну голову. Дай-ка ты мне хоть опохмелитеся. Брал его Василий за правую руку, целовал в уста сахарные, проводил в горницу столовую. Будь же ты, потанюшка, мне милый друг, будь мне, милый друг, названный брат. Посадил его он за дубовый стол, учил его почивать да чествовать. Мало время позамешкавши, прибегал на двор Фома горбатенький. Размахнул на чане зелено вино, зачерпнул в чару полтора ведра, воздымает чару единой рукой, выпивает чару на единый дух. Не сошел уж Васька со красна крыльца. Бить не стал червленым вязом Фомушку. Прямо звал Богоринку столовую. «Будь ты, Фомушка, мне милый друг, будь не милый друг, названный брат». И прибрал себе он 30 молодцев. 30 молодцев да без единого. Надо всеми сам 30-м стал. Заводил на всех почестен пир, говорил им таковы слова. «Гой, моя дружина, добрая, хоробрая, в нове городе бояться нам уж некого». И пошел тут слух по нову городу, что прибрал себе Василий 30 братицев, 30 молодцев да без единого, что живут они с ним все без выходу, пьют, едят с ним с одного стола, цветно платья носят с одного плеча. Взволновались мужики новогородские, собирались в терема тайницкие, соходились во большой совет, стали думать думу крепкую. Как восстанет с места чуден старец тут, как выходит на средину горницы, поклоняется на все четыре стороны, сам поглаживает седу бороду, ударяет 3 раза о пол посохом, начинает слово мудрое. «Гой, еси вы, мужики новогородские! Ведомо вам не удало детище, молодой Василий сын Буслаевич. От его нелегких шуточек наш великий Новгород уже пореже стал, а теперь прибрал себе он 30 братьев, 30 молодцев да без единого. Не задумал бы он зло на нашу голову, не замыслил бы прибрать под руки крепкие. Гой вы, мужики новогородские, созовите, братцы, пир на целый мир. Хоть не станем звать Василия, не утерпит, сам на пир придет. Поднесем ему тогда братину зелена вина. Коль не будет пить, ин мыслит зло на нас. Будет пить, так во хмелю промолвится. Поднимались все тут с мест своих, поклонялись старцу все до поясу, говорили воедину речь. Как придумал чуден старец, так и быть тому. На заре было на утренней, на восходе красносолнышка. Подымались мужики новогородские, назбирали хлеба до 12 мер, накурили зелена вина, наварили пиво пьяного, становили тут столы дубовые, расстилали скатерти добранные, расставляли яства да сахарные, приносили ведра зелена вина да пиво пьяного, созывали на почестен пир весь Новгород. Одного Василия не позвали. Как прослышал тут Василюшка про канун варен, про пиво ячное у тех мужиков новгородских, сам пошел на пир с дружиною, проходил во место большее, пораздвинул мужиков новгородских и садился во большой угол со своей дружиною хороброю. Говорят тут мужики новгородские: Званому-то гостю хлеб да соль, а незваному и места нет. Говорит Василий, сын Буслаевич, званому-то много места надобно, много места и большая честь, а незваному, как Бог пришлет. И пустились мужики на хитрости. Наливают в обратины зелена вина, приговаривают сами, усмехаючись. Кто дружит велику нову городу, пей свою братину досуха. Восстает Василий, поклоняется, принимает он братину во белые ручки, выпивает единым духом да досуха. Заиграла в нем хмелинушка, закипела кровь да молодецкая, и возговорил Василий таковы речи. Глупые вы, неразумные, мужики новогородские. Быть за мной ведь, за Василием Новогороду. Брать мне даточные пошлины со всей земли. Слову зайчья и гоголиного, брать с гостей заезжих и мытные, а вам, мужикам, лежать у ног моих. Нелюбы такие речи показались мужикам новогородским. Закричали в едино слово. «Млад еще ты не удало детище! Не бывать же за тобою, Новогороду! Да не честь тебе теперь и жить у нас, а и нет здесь про тебя земли. Наутро иди из Новогорода. Не пойдешь, ин выгоним не с честью. Потеряешь бойну голову». От такого слова, пуще прежнего, разгорало сердце молодецкое, распалялась буйная головушка. «Гой, еси вы, мужики новогородские! Бьюсь я с вами о велик заклад! Напущаюсь биться-драться на весь Новгород со своей дружиною хороброю. Коль меня с дружиною побьете новым городом, я плачу вам дань выходы по смерть свою. Буде же я вас побью, и вы мне покоритеся. Вам платить мне дани до веку». Сделали они тут рукобитице. Рукобитице великое. Написали записи поручные. «За утро идти на Волхов мост, соходиться на побоище на смертное». Приходил Василий к родной матушке, к матерой вдове Мамельфи Тимофеевне, стал рассказывать ей, похвалятися. «Как ударился я не о мал заклад, не о 100 рублях и не о 1000, о своей ударился о буйной голове. За утро мне биться со всем новым городом». Матера вдова Мамельфа Тимофеевна, как услышала, заплакала, ухватила сына за белые руки, отводила в погреба глубокие, чтобы хмель ему де выспати. Затворяла самого дверьми железными, позащелкнула замками крепкими, позадвинула рогатками булатными. Спит Василий, не прохватится. Не прохватится и не пробудется. Заутро братаны Костя Новоторженин с опотаний хроменьким, Фомой горбатеньким, ото сна встают ранешенько, умываются белешенько, на восток братаны Богу молятся, биться со всем новым городом сряжаются. Как не полы воды вешние, по лугам тут разливаются, как идет валит по улице рогатице, сила та новогородская, как не белые гуси-лебеди с Ильмень озера да подымаются, как сбирается на Волхов мост супротив Василия целый Новгород. Не спросясь Василия, не дождавшися, бросились братаны в страшный смертный бой. Час уж бьются с новым городом. Не подходит к ним Василий сын Буслаевич. Со другой-то бьются с новым городом. Не видать Василия Буслаева. Третий бьются с новым городом, а Василия все в яви нет. И попятили дружинушку Васильеву мужики новогородские. Сами говорят да таковые слова. «Еще что же, братцы, Васька за дурак такой! Изменил он вам своей дружинушке, продал задешево вас своих товарищей. 3 часа вы бьетесь за Василия. Все головки-то у вас шалыгами прощелканы, руки все платками перевязаны, ноги кушаками переверчены, а его Василия и в яви нет. Еще что же, братцы, Васька, за дурак такой!» А была у матушки Васильевой, у честной вдовы Мамельфы Тимофеевны, девушка, малешенька, чернешенька, верная служаночка, чернавушка. Шла она на речку Волхов по воду, шла с ведерками дубовыми, с коромыслицем кленовым. Увидала то побоище кровавое, увидала, слезно всплакала. А и взмолятся к ней добрые молодцы. «Гой, если ты, девушка чернавушка, ты не выдай нас у дела ратного, у того у часу смертного. Позови Василия к нам на выручку». Побежала девушка чернавушка, побежала скоро-наскоро, растеряла и ведерки-то дубовые, побросала коромыслице кленовое, прибежала к погребам глубоким, индо девка запыхалася, закричала во всю голову: «Спишь ли ты, Василий, или так лежишь? Знать не слышишь шума грома в Новигороде? У твоей дружины, у хоробрыя, все головки у шалыгами прощелканы, руки все платками перевязаны, ноги кушаками переверчены. Одолели мужики новогородские!» Ото сна Василий пробуждается. Чоботы надернул на босу ногу, шубули накинул на одно плечо, а колпак надвинул на одно ухо, поналег на оба дверины укладные, с одного удара двери высадил, разметал рогатины булатные, выскочил сам на широкий двор. Не попалась Ваське палица железная, что попалась ему ось тележная. Побежал сосищем он по нову городу, по тем улицам широким. «Гой, моя дружинушка хоробрая! Продал-то не я вас, добрый молодец! Продала вас моя матушка родимая! Вы садитесь-ка теперь на лавочку, я за всех вас, братцы, поработаю! Порастроньтесь только, пораздвиньтеся! Чтобы вас мне не убить за место новогорожан!» Заходило тут осище да тележное по той сири по новгородской. Где махнет, там будет улочка. Где перемахнет, там переулочек. Положила мужиков увалами, положила перевалами, понабила, что погодою. Видят мужики тут, что беда пришла. Что беда пришла им неминучая. Побежали скоро-наскоро в монастырь тот, во Кирилловский. Насыпали чашу красно-золота, насыпали и другую чисто серебра, насыпали третью скат на жемчугу, подносили старчищу Андронищу, тому крестному отцу Васильеву. Гой, еси ты, старчище Андронище, ты уйми-ка свое чадо милое дитя любимое, молода Василия Буслаева, ты оставь нас хоть на семена. Как тут старчище Андронище навалил на плечи на могучие монастырский медный колокол. Невеличий колокол, во 90 пуд. Да идет на речку Волхов, на тот Волхов мост. Колокольным языком сам подпирается, инкалинов мост да подгибается. Поравнялся с сыном крестным, с молодым Василием Буслаевым. Окликает громким голосом: «Стой, постой, мой милый крестничек, молодой Василюшка Буслаевич! С молода глуздырь ты, не запархивай! Малолетнее дитя ты, не заскакивай! Прямоезжей дорожки не заваливай! С Волхова воды тебе не выпить, в Новогороде людей не выбить! Будут молодцы и супротив тебя! Да стоим мы, молодцы, не хвастаем!» Говорил в ответ Василюшка Буслаевич: «Ай же ты, мой крестный батюшка! Ай ты, старчище Андронище! Знать несет тебя лиха судьба твоя на меня, на мило крестничка! Ведь у нас то дело деется! Головами, батюшка, играемся! Не дал я тебе яичко о Христове дне, дам же я тебе яичко о Петрове дне». Как ударит тут Василий в колокол тем осищем дотележным! Загудела красномедь, потрескалась, а могучий старчище Андронище приседает к сырой земле, не подаст уже и голоса. Заглянул Василий вниз под колокол, а у старого во лбу и глаз уж веку нет. Как завидели Василия добрые молодцы, та его дружинушка хоробрая, у соколиков у ясных крылья отросли, у молодчиков у добрых думы прибыло, а из сталых выручать Васильишка. Стал справляться с силою по-своему. Гонит силу в чисто поле, пригоняет силу к быстрой реке, не дает ей развернутися. Приуныли мужики новогородские, буйны головы повесили. Посылают посланцев в Новгород, ко той матушке Васильевой, к матерой вдове Мамельфи Тимофеевне, со подарками великими. «Государыня Васильева ты, матушка, матера вдова Мамельфа Тимофеевна, ты уйми-ка свое чадо милое, молода Василия со дружиною, ты оставь нас хоть на семена, а и рады мы платить тебе всякий год да по 3000, а и будем мы носить тебе всякий год со хлебника по хлебику». Со калачника да по калачику, с молодицы по венечное, со девицы по валешное, да со всех людей ремесленных, опричь лишь попов и дьяконов. Покидалася старушка, пометалася, а нельзя пройти по улице. Полти по улице валяются мужиков новогородских. Прибежала старая к Василию, наскочила сзади на Василия, пала молодцу на могучи плечи. «Гой, еси ты, мое чадо милое, молодой Василишка Буслаевич, уходи-тко свои плечушки могучие, укроти сердечушко ретивое и оставь народу хоть на семена». Опускал Василий руки ко сырой земле. Выпадала ось тележная из белых рук. Говорил Василий таковые слова: «Ай ты, свет мой, государыня да матушка! Хорошо ты, матушка, удумала, что скочила на плечи сзади меня. В торопях-то, да возорности, не спустил бы и тебе я, родной матушке, и тебя убил бы не за что. Вместо мужика новогородского. А теперь тебя послушаю. Слушать родную сам Бог велит». Взял ее он тут за ручки белые и повел домой, в свои палаты белокаменные. Так-то избыли от смерти от напрасные мужики новогородские. Сами с Василием помирились и покорились.